А там люди есть? Да, поднимай на состав. Поднимаю, начальника поднял. Так все, офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Питер, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Алло, Иванков.